Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Кое-что начинает проясняться. Я помог девушке по имени Матильда. Несмотря на то, что он принес мертвому много интересных новостей, Слановский предпочел начать доклад именно с этой истории. Не самой, может быть, важной, зато странной. Грег был весьма удивлен, обнаружив в VIP-списке СБА соплячку с болота. Программа, постоянно работающая в балалайках, немедленно указывала безам фигуры, требующие особого внимания. Этих людей предписывалось спасать в первую очередь и защищать всеми возможными средствами. Верхолазы и их родственники – крупные бизнесмены и представители государств. Их присутствие было объяснимым, но у сотрудников отдела прямых переговоров стояла расширенная версия списка. Добавления вносились лично Максом, и иногда среди них попадались весьма странные имена. И если с Кириллом Грязновым, богатым антикваром, знающим едва ли не всех верхолазов, все было ясно, то какого черта, например, занесена в VIP-список отдела мамаша Даша, гадалка со Сретенки? Важнейшая для анклава фигура, да? Впрочем, странностей в делах Кауфмана хватало. Слановский знал об этом едва ли не лучше всех и считал, что может рассчитывать на некоторую откровенность. «Матильда Шарова?» — уточнил Макс. «Совершенно верно». «Что у нее случилось?» Объяснения откладывались или вообще не предполагались, и Грег чуть обиженно ответил. «Вляпалась в разборку с уличной бандой». «Идиотка». Кауфман скривился. «Ты объяснил ей, как надо вести себя в анклаве?» «Кратко». Обескураженно ответил Слановский. «Сказал, чтобы впредь была умнее». «Кому ты ее сдал?» «Именно так. Кому ты ее сдал?» Мертвый был уверен, что Грег не оставил Матильду. Нашел, на кого оставить девочку. «Да что же ты за соплячка такая?» «Антиквару отвез», — сообщил Слановский. «Грязнову, соседу мамаши Даши». Кауфман хрюкнул. И Слановский решил, что перестарался, но мертвый сдержался. «Ладно», — после недолгого размышления проговорил он. «Пусть так. Надеюсь, ты ей не представлялся?» «Сказал, что я бес, и все». «Правильно. Пока Матильде рано знать что-нибудь большее». Кауфман снова задумался. Грег же, поняв, что грозы не будет, осмелел. «Вчера ее не было в списке защищаемых лиц». «Я обновил программу ночью. Забыл тебя предупредить, извини». Слановский относился к самому ближнему кругу. И, как правило, мертвый рассказывал ему, почему то или иное лицо оказывалось в расширенном VIP-списке. На этот раз забыл или не счел нужным. «Матильда Шарова?» «Племянница мамаши Даши и ее единственная родственница», — пояснил Кауфман. Все-таки он решил не обижать Грега. «А раз гадалка в списке, имеет смысл включить в него и Матильду». «Девушка не знает о списке?» «Нет, не знает», — кивнул мертвый. «Это все новости?» Тон, которым директор СБА произнес последнюю фразу, показал, что разговор о Матильде закончен. Пора переходить к делам. «Во Франкфурте взяли Риту Север». «Взяли?» «Не совсем», — вздохнул Грег. Она почуяла слежку, стала петлять, и ее пристрелил снайпер ассоциации. Зато коллегам досталась подлинная балалайка Риты. Минут 40 назад они ее сломали и узнали массу интересных подробностей. «Север сбила шаттл?» «Да. Угадайте, какая из контор?» «Безразлично», — махнул рукой мертвый. «Кто?» «Звяд Зузенидзе». «Наблюдение установили?» «Только с воздуха. Я распорядился переместить патрульный дирижабль ближе к Урусу», — доложил Слановский. «Кстати, почти одновременно с новостями из Франкфурта мои осведомители сообщили, что Звяд стягивает конторщиков на базу». «Узнал о смерти посредника и засуетился», — прищурился Кауфман. «Если собирает бойцов, значит, на базе есть что защищать». «Я уверен, что Петра в Урусе». В глазах Грега вспыхнул азартный огонек. «Будем штурмовать?» «Ее убьют», — покачал головой мертвый. «Штурм начнется с того, что девчонку пристрелят и запихнут в печь. Когда мы доберемся до подвала, от Петры даже пепла не останется». «Нет, Слановский, мы должны играть тоньше». «Как?» «Пока подождем. Нам ведь запретили проводить расследование». «Но группу готовим», — уточнил Грег. «На всякий случай, так сказать». «На всякий случай готовь команду по основному штурмовому расписанию», — распорядился Кауфман. «С вертолетами и тяжелой техникой. Сиди в казарме, рисуй план. Если придется действовать, ты должен будешь ударить очень сильно и очень быстро. Понятно?» «Понятно». Грег расцвел от удовольствия. «Команда по основному штурмовому расписанию? Ох, весело будет. Не подведи меня, Слановский. Анклав. Москва. Территория. Шанхайчик. Запретный сад. Умный человек должен успевать везде. Это катастрофа. Ты представляешь? Я не знаю, что делать. Все было обговорено, все шло так, как положено. И вдруг такое. Мне нужна помощь. Тао поморщился. Это начинало надоедать. После первой встречи с менеджером ассоциации Фадеев тоже звонил. Но вел себя совершенно иначе. Уверенно, спокойно. Китаец даже обрадовался, что Роман взял себя в руки. Фадееву предстояла серьезная работа на бирже. И вот на тебе, опять проблемы. И опять истерика. «Что ты молчишь? Ты поможешь или нет?» Тао с трудом подавил рвущееся наружу ругательство и предельно вежливо поинтересовался. «Чем я могу помочь?» «Твои ребята хоть что-нибудь сделали?» «А вы бы узнали об этом первым». «Я уже узнал первым об одном неприятном событии», — насторожился Фадеев. «Ты не его имеешь в виду?» «Поверьте, мы не имеем никакого отношения к тому, о чем вы подумали», — молниеносно собрался полковник. «Не хватало еще, чтобы Роман вбил себе в голову, будто менеджера ассоциации убрал отряда». Посредник отказался от встречи с нашим представителем. «Выйдите на его боссов, надавите на них, мне нужна Петра!» Верхолаз в истерике. Замечательная и весьма редкая картина. Большинство жителей планеты представляли себе руководителей транснациональных корпораций людьми без нервов, бездушными машинами, нацеленными на извлечение прибыли. Верхолаз невозмутимый и верхолаз, яростно ругающийся на подчиненных, были типичными персонажами авторов сериалов. И только члены ближнего круга, слуги, секретари, помощники – могли рассказать о верхолазе в депрессии или верхолазе страдающем, о верхолазе плачущем. К ближнему кругу Тау не относился. Теплых чувств к Фадееву не испытывал, а потому с удовольствием бы насладился моментом истерики Железного Рома, но как назло не мог. Проблемы Фадеева затрагивали и его интересы. Китаец вздохнул и, тщательно подбирая слова, произнес. «Я не буду давить на ассоциацию и вам не советую. Уверен, это только осложнит ваше сотрудничество с ней, поскольку вы лично продемонстрировали готовность выполнить все их требования и не предпринимали никаких ненужных шагов. Сделка обязательно состоится, не сомневайтесь в этом. Менеджеры ассоциации готовы к любому развитию событий и не станут паниковать. Ваша собственность в полной безопасности». «Значит, не поможешь?» «Скажите, вы просматривали биржевые сводки?» Пару мгновений Тао молча смотрел на выключившийся коммуникатор. Затем негромко выругался. Поднялся и подошел к окну, выходящему на пруд. Маленькая джонка легко скользнула по зеркальной глади. Пролетела чайка. Вонзилась в воду, рванулась вверх, блеснула на солнце пойманная рыбина. Благодать. Полковник знал, что если открыть окно, можно услышать доносящиеся со стороны беседки нежные звуки. Дочь господина Пу превосходно играла на лютне. Послушать? Да нет, нет времени. Как поведет себя Фадеев, если Петра действительно пропадет? Покончит с собой? Продаст корпорацию и отойдет от дел? А что будет, если Петру станут использовать как инструмент давления на него? Будет сопротивляться или послушно выполнить чужую волю? Идея захватить внучку Железного Рома хороша, но она требует серьезного подхода. Надо тщательно продумать каждый шаг, каждое слово, разыграть все как по нотам. «Вы позволите войти?» Господин Пу приоткрыл дверь в комнату. «Разумеется. Наши люди сообщают, что Звиадзу Зенидзе спешно вызывает конторщиков на базу». «В этом есть что-нибудь необычное?» насторожился Тао. «Как правило, подобные шаги предпринимают перед конторской войной», объяснил господин Пу. «Сейчас же в анклаве тихо. Зоны влияния давно поделены. Видимых поводов для конфликта нет». «Звиадзу Зенидзе», — медленно произнес полковник. «Ему следовало бы быть более выдержанным». «Он был среди подозреваемых», — напомнил лидер триады. «Его поведение кажется необъяснимым. К тому же в анклаве появились странные слухи». «О смерти посредника?» «Да». «Это не слухи», — покачал головой Тао. Фадеев подтвердил, что посредника действительно убрали. «Сильный поступок», — проронил господин Пу после весьма длительного раздумья. «Все понимают, что ассоциация не оставит происшествие без внимания, и люди, которые пошли на убийство, очень уверены в себе». Даже триада, несмотря на несомненную мощь и поддержку Поднебесной, никогда не позволяла себе провоцировать ассоциацию. С работорговцами предпочитали договариваться. «А кто распускает слухи о гибели посредника?» — спросил полковник. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — кивнул господин Пу. «Но, к сожалению, вынужден ответить, что конкретного источника информации нет. Слухи просто появились». Кто-то был заинтересован, чтобы конторы узнали о смерти посредника. И начал действовать Звиадзе Денидзе. «Ему следовало бы быть более выдержанным», — повторил Тао. «Итак, ключевая фигура ассоциации убрана с доски». Звиадзе волновался. «Получается, мы знаем, у кого Петра? Но не знаем, кто еще охотится за ней». Опасения господина Пу были понятны. Связываться со столь решительной и неизвестной группировкой осторожному лидеру Триады не хотелось. Возможно, убийство посредника стало следствием глупости и самонадеянности. Но могло быть и так, что менеджер ассоциации попал под горячую руку фигуре куда более значимой, повел себя неправильно и был раздавлен как клоп. В памяти Тао всплыли слова генерала. «Старый и очень страшный враг. Чудовище». Очередной след? Ответить на этот вопрос мог только посредник. «Кто бы ни охотился за Петрой помимо нас, он тоже действует тайно. Он скрывает свои действия, и это уравнивает наши шансы». Полковник жестко посмотрел на господина Пу. «Вы знаете, где расположена база Зуенидзе?» «В свое время мы разработали планы проникновения во все штаб-квартиры московских контор», ответил лидер триады. «На всякий случай». «Я уже говорил, господин Пу, насколько приятно мне работать со столь предусмотрительным человеком. Я немедленно прикажу своим людям готовиться к атаке». «С вашего позволения, полковник, я бы хотел, чтобы операцию возглавил Гуй Вэй. Мой помощник жаждет смыть с себя позор вчерашней неудачи». Тао нахмурился. Приехавшие с ним люди были прекрасными специалистами, и он не горел желанием отдавать их под начало неизвестного бандита. «Мой помощник превосходно ориентируется в Урусе и в свое время прошел серьезную подготовку в школе военной разведки. Он не будет помехой для ваших людей, а его советы, я уверен, могут пригодиться». «Хорошо», — согласился полковник. «Пусть будет так».